373. Не правда ли трудно единение, даже если оно предписано как исключительное средство, нужное каждому? Трудно вместить единение даже временно. Не правда ли легко оторваться в раздражении? Не трудно забыть о времени Армагеддона и обо всем сущем, лишь бы потешить желчь. Так не близко бывает от раздражения до астрохимии. Стрелы, пронзающие сердце, не от простого сокращения нервов, явление гораздо глубже, ибо более духовного происхождения. Сколько боли человечества зависит от недостаточного сотрудничества. Понятие сотрудничества легко приводит к сотрудничеству с силами природы. Где оно, деление сил природы и одухотворенности? Служитель духа должен познать духовное вездесущее.